Глава 18. Макс. Я открываю дверь и с недоумением смотрю на женщину передо мной. Не могу удержаться, несколько раз все же моргаю в надежде, что она испарится. «Может, пропустишь меня?» — надменно спрашивает Света и, пользуясь моей растерянностью, без приглашения входит в квартиру. В норковой шубе, начищенных до блеска сапожках на каблуке. Волосы слегка влажные, от растаявшего снега на лице, как по мне, слишком много макияжа. «Какого черта ты здесь делаешь? Как узнала, где я живу?» Шеплю ей в лицо, оглядываясь в сторону коридора, чтобы убедиться, что Ира нас не видит. «Я?» — склоняет на бок голову Света и сканирует меня своим лисьим взглядом. «Я ехала с работы, и началась метель. На дороге абсолютно ничего не видно». И как раз позвонила твоя мать, я пожаловалась ей, и она предложила переждать у тебя. Она не предупредила тебя, что ли? Света. Тяжело вздыхаю я и с силой сжимаю руки в кулаки, сдерживая вырывающуюся наружу ярость. Мать тоже хороша. Сказал же ей не лезть в наши отношения. Я вызову тебе такси, и ты поедешь домой, раз боишься не справиться с управлением. А до этого момента сделай вид, что тебя здесь нет. А лучше притворись статуей и не двигайся с места. На ее лице проступают багряные пятна злости, но она сдерживается, пытается взять под контроль свои эмоции, хотя в прошлой нашей жизни наверняка закатила бы уже огромный скандал. Она всегда так делала, а потом закрывалась в ванной комнате и громко ревела до тех пор, пока я не смягчался, соглашаясь, что все было так, как ей хотелось. «Подожди». Она прикасается к моей руке, не давая сделать звонок в службу такси. «Давай поговорим. Я так соскучилась по тебе. Эта метель словно знак, будто судьба подстроила все так, чтобы столкнуть нас и дать второй шанс». Она доверчиво заглядывает в мои глаза, и на мгновение я теряюсь. Все-таки у этой женщины все еще осталось немного влияния на меня. Отголоски прошлого не дают забыть ее окончательно и оставаться абсолютно равнодушным. «Большего бреда в жизни не слышал». Произношу хриплым голосом, отвожу от нее взгляд и подношу к уху телефон. Пока я безрезультатно пытаюсь найти машину, Света снимает свои сапоги и шубу, подходит к шкафу, чтобы повесить ее, и замирает. Я не сразу понимаю, в чем дело, а потом на моем лице растягивается усмешка. Одежда Ирины. Хоть какой-то плюс во всей этой ситуации. «Ты не один?» Немного нервно спрашивает она и проходится взглядом по гостиной, уже более внимательно. Задерживается на женской косметике на комоде, на обуви, сумочке. «У тебя ведь никого не было», — растерянно произносит она. «Следила за мной, что ли?» Складываю руки на груди и с усмешкой наблюдаю за тем, как на ее лице сменяются эмоции. «Твоя мама сказала, мне было неудобно ехать к тебе, но она убедила меня, что ты одинок». «Ну да, конечно, мать ее убедила. Света, я уже взрослый мальчик и не обязан докладывать матери о каждом своем шаге и решении. А сейчас будь добра, говори тише и помоги мне вызвать тебе такси, потому что в трех службах ни одной свободной машины. На ночь ты у меня точно не останешься и придется тебе спать в машине». Усмехаюсь я и набираю очередной номер. «Кто она?» — капризно спрашивает моя бывшая. И я замечаю, как в глубине ее глаз начинает пылать ярость. «Какая разница?» Раздраженно отмахиваюсь я. «Максим, я ведь знаю, что ни одна женщина не сможет никогда заменить меня!» Шепчет она соблазнительно и подходит ко мне вплотную. «Я тоже пыталась забыть тебя и знаю, о чем говорю. Мы с тобой созданы друг для друга, и это время, проведенное врозь, лишь укрепило нашу связь. Она смотрит на меня взглядом, внутри которого плещется тоска, а в уголках ее глаз блестят слезы. Ее ладони ложатся мне на плечи. Она рассчитывает, что я растаю под таким натиском. Знает ведь, что стоит ей немного всплакнуть, и все будет так, как ей хочется. Возможно, в другой день я бы воспользовался ситуацией, желая вспомнить былые времена. Ее нежную кожу под своими пальцами, запах ее волос и сладость губ. Она утро выставил бы за порог, как ни в чем не бывало, сказав на прощание несколько колких слов. Но сегодня я дома не один. Словно сама судьба печется обо мне и не дает наделать глупостей, о которых, возможно, я буду потом сожалеть. Свет, ты ведь прекрасно знаешь, что все кончено. И заметь, это было не моим решением. Не я ушел от тебя к другой. Говорю устало, обхватываю пальцами ее тонкие кисти рук и отрываю от себя. Она не дает мне отстраниться, прижимается ближе и шепчет охрипшим голосом. Ты стал еще красивее. Годы пошли тебе на пользу. Мне всегда нравилось твое накачанное тело, длинные пальцы, жилистые руки и запах парфюма с древесными нотками. Все мы имеем право на ошибку, ведь есть возможность исправить ее. Знаешь, мне приятно твоей лесть, но как-то поздновато для извинений. Произношу холодно и отступаю на шаг назад. Свете здесь не место, ни в этой квартире, ни в моей новой жизни. Она смотрится здесь чужеродно, не к месту, и я хочу поскорее избавиться от нее. Она как мозоль. Стоит немного надавить на нее, и начинает неприятно соднить. Девушка открывает рот, хочет что-то сказать, но в этот момент по квартире разносится детский плач. Лицо Светы вытягивается от удивления. Из глаз исчезает соблазнительный огонек. Она с недоумением смотрит на меня, а потом по коридору, даже не глянув в нашу сторону, проходит Ира, довершая картину моей неодинокой жизни. Ирины длинные рыжие локоны струятся по спине и плечам, тонкая шелковая пижама подчеркивает фигуру, которую почти не испортила беременность. Знает ли она, как хорошо выглядит? Слишком хорошо, даже несмотря на свою бледность и усталость. Я понимаю, что девушка все это время находилась за углом и слышала наш разговор с бывшей. Совершенно забыл о ней. «Максим, что происходит? У тебя ребенок в квартире?» Повышая голос, спрашивает Света и вертит головой по сторонам. «Тебя это удивляет?» «Ребенок не пришелец, не вижу ничего странного. Ты связался с девушкой с ребенком? Какая тебе разница, а? Вызывай такси и выметайся!» Приказываю ей. «Нет», — протягивает она, прищурившись. «Если бы это был твой ребенок, твои родители бы точно об этом знали. Твоя мать в курсе, что ты притащил в дом девку с чужим ребенком? Слушай сюда. Я злюсь очень. Отчитываешь меня, словно подростка. Я сам буду решать, с кем мне заводить отношения, чьих детей воспитывать, и тебя, особенно тебя, это совершенно не касается. Тебе бы лучше помалкивать, иначе все узнают причину нашего развода. Не думаю, что наши родственники обрадуются новости о том, что пока я лежал с переломом и не мог самостоятельно даже до туалета добраться, ты завела роман со своим начальником и вместо командировок ездила с ним за город отдыхать. Подумать только, скромная, воспитанная и идеальная Светочка, будучи замужем, связалась со взрослым мужиком, который в итоге бросил ее. Света дышит часто-часто, пылает от злости. Теперь от ее вежливости не остается ни следа. Маска трескается, показывая ее настоящую. «Ты как был дураком, Дмитриев, так и остался. Вместо того, чтобы построить отношения с правильной женщиной, завести семью, родить ребенка, ты занимаешься глупостями. Рыжуля навязала тебе своего ребенка, а ты рад», — отчитывает меня. «А кто сказал тебе, что это не мой ребенок?» Складываю руки на груди и смотрю на нее с вызовом. Между нами повисает тишина. Из детской комнаты слышится плач Тимура и тихий голос Ирины, которая что-то напевает ему, пытаясь успокоить. Света замолкает на какое-то время, смотрит на меня изучающим взглядом, хмурится. «Нет. Это бред», — осевшим голосом говорит она, и я замечаю, что она нервничает. «Зачем тебе скрывать ребенка от родителей?» Не успел познакомить их, а Лена молчит, как партизан. «Не волнуйся, мама скоро увидит внука. Он только родился. Неожиданно вышло, даже для меня. Сам не замечаю, как эта ложь срывается с моего рта, надеюсь, в будущем это никак не аукнется». А теперь, раз уж ты поняла, что тебе здесь не рады, помоги мне вызвать такси, пока город не засыпал окончательно. Я игнорирую взгляд Светы, снова набираю службу такси, но диспетчер огорчает меня словами. «Извините, но в связи с погодными условиями в вашем районе нет свободных машин». «Да чтоб тебя, сговорились, что ли?» Я не пропускаю Свету в квартиру, мы так и топчемся в прихожей. Я начинаю нервничать и злиться, когда через 10 минут так и не удается найти для нее автомобиль. Совесть все же не позволяет выставить ее вот так за дверь, в метель, хотя она заслужила именно этого. Но и оставлять ее на ночь у себя не собираюсь. Перебьется. Замечаю какое-то движение сбоку, поворачиваю голову и встречаюсь с испуганным взглядом Ирины. Она тихонько пытается проскользнуть мимо нас в спальню, но не остается незамеченной не только мной. Света громко хмыкает и в открытую изучает ее с ног до головы и разомирает на месте. Бледнее обычного, ее взгляд виновато бегает из стороны в сторону, пальцы теребят край шелка, она не знает, куда деть себя, словно думает, что помешала чему-то очень важному. «Простите», — прочищает горло она, подтверждая мою догадку. «Скорее всего, решила, что Света моя девушка, и теперь из-за присутствия Иры у меня могут быть проблемы. Это моя бывшая жена, Света, а это Ирина». Решаю развеять ее неверные мысли. Я намеренно не обозначаю статус девушки. Воображение Светы и так дорисует нужные вещи. Глаза Ирины удивленно расширяются, словно новость о бывшей жене поразила ее настолько же, как если бы я сказал, что был женат на мужчине. Губы вытягиваются, с ее рта срывается протяжное «О». Света хочет что-то сказать, но я останавливаю ее взмахом руки. Ее рот открывается и закрывается, вижу, что хочет съязвить, но при мне не решается нагрубить девушке. Она еще пытается удержать образ идеальной и воспитанной женщины. «Может, сделать чаю?» — предлагает Ира, даже не догадываясь об уровне моей неприязни к бывшей жене. «Света уже уходит. А ты давно должна отдыхать, иди». Кивком указываю на дверь спальни и молчу до тех пор, пока за девушкой не закрывается дверь. «У тебя испортился вкус», — кривится Света. «У меня он просто изменился. Предпочитаю скромных, хозяйственных женщин, вместо корыстных стерв. Такие женщины тебе быстро наскучат. И тогда ты вспомнишь обо мне. Вот только будет уже поздно». Надменно произносит она, явно преувеличивая свою важность. Я решаю промолчать. Спустя еще 15 минут начинает злиться даже Света. Ей явно надоело стоять на пороге, да и планы определенно полетели к чертям. Все-таки удачно я решил помочь Ирине. Меня радует, что перед бывшей я предстал не как отшельник, а как семьянин. «Дай сюда. Ничего не можешь сам сделать», — выдирает из моих рук телефон и подносит его к уху. Похоже, кто-то мечтал совершенно о другом завершении вечера и теперь злится. Я пропускаю мимо ушей ее высказывание, со скучающим видом наблюдаю за ее неудачными попытками заказать машину. Света что-то ворчит, а потом возвращает мне телефон. Обувается, резкими движениями надевает на себя шубу, хватает за ручку сумочку. «Сама доберусь», — решительно произносит она и бросает на меня взгляд полный ярости, словно застукала меня с другой женщиной. «Не дури, на улице творится ад. А что ты предлагаешь мне, лечь между вами с этой рыжей?» — выплевывает она, бросая взгляд в сторону спальни. «Я сам отвезу тебя. Моему танку не страшна никакая погода. Когда расчистят дороги, вернешься и заберешь свою машину». Света хочет возразить, хочет демонстративно уйти, громко хлопнув дверью, но вдруг расслабляется и соглашается. «Жди здесь, я переоденусь», — говорю ей и направляюсь в спальню.